Глава 16. 5 месяцев спустя. Резко проснувшись, я в первый миг не поняла, где я. Я же заснула в своей комнате, в нашем ученическом домике, который мы делили с Шоу Юэ. Тогда что это за комната с обстановкой достойной принцессы? Что за кровать под шелковым пологом цвета слоновой кости, украшенным драгоценными бусинами? Почему я укрыта одеялом с тончайшей вышивкой, а не простым стеганым покрывалом, под которым заснула? И только сев и нервно оглядевшись, я поняла, что мне все просто приснилось. Вернее, нет, те события не приснились мне, они произошли на самом деле — и в эту ночь я их вспомнила. Прижав руку ко рту, я замерла. Получается, небесная лисица что-то напутала, и воспоминания из моей головы исчезли не полностью. Или, я перевела взгляд на окно, или мне помогли вспомнить. Я же просила лунную деву Суэ помочь. Неужели она снизошла к просьбе ничтожной смертной? Решив, что нужно на всякий случай сходить в храм и зажечь благовоние в благодарность, я опустила ноги на прохладный пол и побрела за ширму, в купальный закуток. Однако не успела я дойти до цели, как, завидев в зеркале свое отражение, замерла, словно громом пораженная. Замерла при виде девушки с бледной кожей и темными волосами, на лбу которой был четко виден ярко-красный узор — 3 сливовых лепестка. Застыв, я некоторое время просто смотрела на свое лицо, а потом, подойдя поближе, силой потерла, только чтобы обнаружить, что линии не стираются. Я прекрасно помнила, как наставник Юнхен начертил их собственной кровью и скрепил заклинанием. Но сейчас они выглядели так, словно я уже родилась с узором на лбу. Заклинание, лишившее меня возможности пользоваться духовными силами, превратившее меня в обычного человека без особых способностей. Всхлипнув, я отвернулась от зеркала. Нужно разыскать наставника и расспросить, что это за заклинание и как он собирается его снимать. Он же не стал бы просто лишать меня способностей навсегда. Он же знает, что я всю жизнь хотела стать заклинательницей и что без способностей я никто и в моей жизни нет смысла. Заклинательницей. Он знает, что я девушка. Он говорил обо мне в женском роде, то есть он все-таки разгадал мой секрет. Прикусив губу, я невидящим взглядом уставилась в стену. Интересно, что меня выдало? Хотя, учитывая те воспоминания, что милостиво оставила мне лисица, было бы странно, если бы он считал меня парнем. Вспомнив про лисицу, я тут же вспомнила и показанное ею будущее, и то, что она поручила мне сделать. Это меня немного взбодрило. Потом буду оплакивать свою судьбу. Сначала нужно придумать план. План по перевоспитанию будущего тирана. Умываясь и приводя себя в порядок, я все время раздумывала о том, как люди вообще становятся тиранами. От хорошей жизни не станешь разрушать города и порабощать страны. Значит, тираном становится от того, что человеку чего-то не хватает. А чего может не хватать прославленному заклинателю? Выйдя из купальни, я окинула взглядом комнату. Это резиденция наставника, и даже по этой комнате, по дорогим тканям и ценным породам дерева, из которых была изготовлена ее обстановка, видно, что в золоте он явно не нуждался. Почет и слава у него тоже были. Чего же ему могло не хватать? Прикрыв глаза, я задумалась. В голове всплыли наставления тети, которая железной рукой заправляла всеми домашними делами. «Для счастья мужчине необходима заботливая женщина рядом», — говорила она, показывая нам, как правильно разливать чай или вышивать шелковые футляры для зубочисток. «Мудрая жена сможет незаметно направлять мужчину, так что он даже не заметит». «Точно!» Открыв глаза, я победно хлопнула в ладоши. «Мой дядя, примерный семьянин, был занят с утра до ночи. Вряд ли он выкроил бы минутку, чтобы уничтожить армии и сжечь деревни. Да и зачем это ему, если дома его ждет подогретое желтое вино, которое можно пить, глядя на замерзший пруд, укрывшись теплым вышитым тетей пледом?» Я по-новому оглядела комнату. Теперь мне казалось, что, хотя интерьер и изящен, в обстановке явно недостает женской руки. Вон на том кресле, например, будет прекрасно смотреться вышитая подушка, а без нее оно выглядит слишком неуютно. Да и сам наставник, как и его дом, вероятно, страдает от отсутствия женщины рядом. В моих воспоминаниях наставник Юн Хэн всегда был строгим и серьезным. Я ни разу не видела, чтобы он смеялся. Может, ему одиноко? Может, из-за этого он и станет тираном? Сойдет с ума от тоски и одиночества? Или влюбится в какую-нибудь неблагонадежную особу, которой подавай трон и все такое? Решено. Нужно брать дело в свои руки и найти наставнику Юн Хэну жену. Только вот где ее взять? А искать и не нужно. Я взглянула на свои руки. Среди тех воспоминаний, которые мне оставила небесная лиса демон, были два, которые я упорно заталкивала в глубину сознания, не желая даже думать о них. Похоже, пора все-таки хорошенько поразмыслить о том, что они значат. После храма у меня в голове остались три воспоминания о школе. Первое — о том, как наставник идет ко мне, вытаскивая меч из ножен. Второе — я стою, сжав пальцами простыню и закрываясь ей, как ширмой, и с ужасом смотрю на мужчину передо мной. Прохладный воздух холодит мое обнаженное тело. Мужчина один за другим разгибает мои пальцы, простыня падает к моим ногам, и его взгляд делается страшным. Третье. Я падаю на кровать, и мужчина с темными волосами и глазами, как ночное небо, наклоняется надо мной. «Не надо!» Мой голос от чего-то едва слышен, а язык заплетается. Мужчина лишь улыбается. Мои руки, которыми я из последних сил пытаюсь оттолкнуть его, бессильно падают по обе стороны от головы. Сколько я ни пытаюсь шевельнуть хоть пальцем, они бесполезно и неподвижно лежат рядом, как два куска мягкого белого тофу. Голова начинает кружиться сильнее. Мужчина наклоняется ко мне. Прерывисто вздохнув, я вскочила и подошла к окну. Подходящую девушку для наставника Юн Хэна даже искать не придется. Как оказалось, я вполне в его вкусе.